94. Не проходит ни дня, чтобы мы не думали о тебе. Суббота, 7 сентября 2017 года. Небо голубое, плюс 23. 10:30. Похороны Фернана Окко, 1935-2017. Дубовый гроб, стела черного мрамора, могила, в которой лежат Жанна Окко в девичестве Тие, 1937-2009, Симона Окко в девичестве Луи, 1917-1999, Пьер Окко, 1913-2001, Леон Окко, 1933. Венок из белых роз, лента, наши искренние соболезнования. Венок из белых лилий в форме сердца, лента, нашему деду и прадеду. На крышке гроба красные и белые розы, лента, от ветеранов, товарищей по оружию. Три траурные таблички нашему отцу и деду в память о том, как мы любили друг друга. Нашему другу: мы никогда тебя не забудем, ты всегда в наших мыслях, твои друзья-рыбаки. Ты близко, на другом конце дороги. Присутствовали 50 человек, в том числе три дочери Фернана — Катрин, Изабель и Натали, и 7 его внуков. Элвис, Гастон, Пьер Лучини и я стоим сбоку от могилы, но отсутствует. Он готовится к свадьбе с графиней де Дарьё, которая состоится в мэрии Брансьона в 15:00. Отец Седрик читает отходную молитву, обращается он к Господу не только ради Фернана Окко. Теперь в разговоре с ним Кюре всегда поминает Камаля с Анитой. Он читает первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 3, 14, 15, 17, 18. Семья попросила Пьера Лучини включить любимую песню Окко, когда гроб будут опускать в могилу, «Мою свободу» Сержа Раджани. Я никак не могу сконцентрироваться на прекрасных словах. Думаю о Леонине, о ее отце Аноно, который сейчас надевает свадебный костюм, а графиня завязывает ему галстук. Думаю о Саше, путешествующем по водам Ганга. Думаю об Ирене и Габриэле, которые общаются на «ты» в вечности. Думаю об Элиане. Она теперь бегает в райском саду за своей хозяйкой Марианой Ферри, 1953-2007. Я думаю о Жюльене и Натане. Они будут здесь через час. Думаю об их руках, их запахе, жаре их тел. Думаю о Гастоне. Он так и будет вечно падать, а мы поднимать его. Думаю об Элвисе, который никогда не услышит никакой музыки, кроме песен Элвиса Пресли. Я уже несколько месяцев живу как Элвис. Слышу одну и ту же мелодию. Она заглушает все остальное, и шепоты, и мысли. Это песня Винсана де Лерма «Жизнь впереди».